Песенка. Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно, и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек.